«Ты не спишь», — серьезно отвечает Шоно. «А объяснить?» — он разводит руками. «По крайней мере, подтвердите, что она действительно похожа на...» Он осекается, бросает быстрый взгляд на Мартина и продолжает, проглотив имя. «Как солнце сегодня, на солнце вчера, или я решу, что по мне плачет психиатрическая лечебница? Ведь не может же быть, чтобы она пришла два раза за такой короткий срок». «Никто не знает, чего не может быть. Но ты не ошибаешься, Бэр. Ошибся я, ну и Мартин вслед за мной. Тогда. Солнца вчера не было. Было наше желание его увидеть. Впрочем, это ничего не меняет. И давайте продолжим в кабинете. Не будем ей мешать». Вернувшись в рабочую комнату Мартина, Бэр и Шона устраиваются в креслах возле письменного стола. Сам же хозяин присаживается на его краешек. «Вера! Вера!» — перекатывает он во рту имя, как виноградину. «Так и есть, она настоящая!» «Вера истинная» — по латыни. Я сразу почувствовал. «Марти, по-русски «вера» означает «der Glaube». Слегка виноватым тоном поправляет его Шона. «Пистис», — подтверждает Бэр. «Тем более», — веско роняет Мартин и лезет в карман за трубкой. «Пистис, София. Разумеется». «Пистис, София», — дословно с греческого «вера, мудрость». Один из интереснейших гностических текстов, написанный на коптском языке. И все же Бэр вытряхивает из серебряного футляра сигару, закуривает. И все же я сомневаюсь, Шона, это твоя епархия. Развей мой скепсис, если можешь. Это будет проще, чем развеять дым твоей ужасной сигары. «Ты ничего не понимаешь в табаке. Это же Монте-Кристо от Упмана. В детстве я обожал Дюма». «Право, лучше бы ты обожал Конан Дойла», — ворчит Шона. Бэр подходит к окну и, приоткрыв одну створку, становится возле него. «Итак, я весь одно большое ухо». «Да что тут скажешь», — пожимает плечами Шона. «Я ошибся один раз, могу ошибиться и во второй, но по всему выходит, что она — это она. Зрачки, линии рук, пульсы — да все, без единой натяжки». «А Шиур Кома?» — безнадежным голосом уточняет Бэр. «Шиур Кома» буквально означает на иврите пропорции тела, идиоматически — значительность. Каббалистический трактат. Вот что пишет о нем Гершом Шолем в книге «Основные течения в еврейской мистике». Фрагмент «Шиур Кома», сохранившийся в нескольких текстах, изображает так называемое «тело Творца». Строго придерживаясь аналогии с телом возлюбленного, описываемого в пятой главе «Песни песней», и характеризуя с помощью огромных чисел размеры каждого органа. Наряду с этим в нем приводятся непонятные нам тайные обозначения различных органов посредством букв и буквосочетаний. «Всякому, кто знает сокрытые от создания размеры нашего Творца и славу святого, да будет он благословен, уготована доля в грядущем мире». Что на самом деле означают эти невероятные меры длины, неясно. Огромные числа не несут смысла или содержания, воспринимаемых умом или чувством, и невозможно посредством их явить в своем воображении так называемое тело шхины, описать которое они якобы предназначены. Напротив, если основываться на них, то любая попытка такого рода приведет к абсурду. Единицы измерения космичны. Высота тела Творца равняется 236 тысячам парасангов. Другая же традиция утверждает, что только высота подъема его ступни измеряется 30 миллионами парасангов. Но мера парасанга Бога составляет 3 мили, а в одной миле 10 тысяч локтей, а в локте 3 пяди его пяди. Одна пять заполняет собой весь мир, ибо сказано «Он, кто измерил небо своей пядью». Поэтому ясно, что истинным назначением этих чисел не было указания на какие-либо конкретные меры длины. Выражало ли некогда соотношение цифр, ныне встречающихся в безнадежно перепутанном виде в текстах, какие-либо внутренние связи и гармонии? Вопрос, на который мы едва ли найдем ответ. Но так называемое «надмировое» и «нуминозное» еще смутно просвечивают через эти отдающие кощунством числа и невероятные сочетания тайных имен. Святое величие Бога облачается в плоть и кровь в этих громадных числовых отношениях. Во всяком случае, идея Бога-Царя более приспособлена для такого символического выражения, чем идея Бога-Духа. Мы видим вновь, что царственный характер божества и его явление в мире, а не его духовность, привлекали внимание этих мистиков. Правда, иногда мы обнаруживаем парадоксальный переход к духовному. Совершенно неожиданно в середине Шиур-Кома мы читаем. «Лик его подобен зрелищу двух скул, и те подобны образу духа и форме души. И ни одно создание не может узнать его. Тело его подобно хризолиту, свет его бесконечным потоком льется из тьмы. Его окружают облака и туман, и все князья ангелов и серафимов, словно пустой кувшин перед ним. Посему нам не дана никакая мера, но лишь тайные имена раскрыты нам». В сочинениях гностиков II и IV веков и в некоторых греческих и коптских текстах, проникнутых духом мистического спиритуализма, встречаются аналогичные мистические антропоморфизмы при описании «тела Отца» или «тела истины». Гастер указал на значение подобных антропоморфизмов, определяемых многими учеными как каббалистические, в сочинении гностика Маркуса, II век, антропоморфизмов, не менее причудливых и темных, чем те, что приводятся в Шиур-Кома. «Говорю же, все...» сварливо отвечает Шона и, помолчав, немного добавляет. «Есть только одна непонятная мне деталь». «Какая?» — в один голос спрашивают Мартин и Бэр. Но она не ставит под сомнение основной вывод, поэтому до поры я о ней умолчу. Мне пока что не хватает информации, чтобы разобраться с этим. Подождем пробуждения веры. «Единственный вывод, который в состоянии сделать я, — бурчит Бэр, — это то, что мне нужно каким-то образом теперь добыть для нее паспорт и визу, иначе весь мой план эвакуации полетит к чертям собачьим, а другого у нас нет. Я, конечно, волшебник, но бюрократия — это не моя специализация. Марти, вдруг безо всякого перехода подзывает он того к окну. Скажи, тебе знаком владелец этого серого хорьха?» «Нет. Я впервые такой же видел пару дней назад и даже случайно запомнил номер. Но отсюда я не могу различить цифры. А зачем тебе? Хочешь приобрести?» «Не нравится он мне», — бормочет Бэр, разглядывая автомобиль из-за занавески. «Не нравится — не покупай. А «Что именно тебе в нем так не нравится?» — спрашивает Мартин, видя, что тот не шутит. «Не знаю, может, показалось. Хотя нет, когда я входил в дом, он стоял на другой стороне улицы. А это странно, вы не находите?» «Может, он просто переехал на теневую сторону?» «Жарко сегодня», — предполагает Шона, подойдя к окну.